Пятничные ночи в авангарде собирали мешанину веселящихся людей. Но сегодня там было люднее обычного. Сегодня клуб принимал у себя британскую знаменитость, диджея Бой Джорджа с его единственным выступлением в Лос-Анджелесе. Бой Джордж поднялся к вершинам славы в 1980-х, когда влился в ряды английской поп-музыки со своей группой Culture Club. Группа распалась в 1986 году, но в новом тысячелетии Бой Джордж заставил о себе говорить, хотя и не всех с одобрением, став одним из звездных диджеев клуба Ministry of Sound, Министерство звука, самого известного танцевального клуба Лондона. Его танцевальные ремиксы играют в клубах всего мира, а его появление в качестве диджея всегда собирает огромные толпы. Клуб был полон под завязку, и главное шоу должно было начаться в полночь, но посетители уже веселились вовсю. Набитый клуб идеально подходил для того, что он задумал. Чем больше народу вокруг, тем меньше внимания он привлечет. Он отращивал бороду 6 дней, ровно столько, чтобы выглядеть по-другому. Он довершил маскировку, надев стильную бейсболку, угольно-черный парик и разноцветную дизайнерскую рубашку. Его молодежный наряд совсем не походил на обычное деловое снаряжение — костюм-тройку и кожаный портфель. Сегодня он не был бизнесменом. Сегодня у него на уме было только одно — он должен избавиться от одной обременительной вещи. Она находилась у него 6 дней, и все 6 дней уломал голову, что ему с ней делать. Честность не самое распространенное качество бизнесменов, и он мало чем отличался от остальных, но есть вещи, которые недопустимы даже для него. Он должен был что-то сделать. Мужчина стоял в углу с противоположной стороны от вип-зоны, наблюдая за беснующейся толпой. Его глаза бродили по танцполу, высматривая, нет ли кого-то, кто бы мог его узнать. Но пока никого не увидел. Он сунул руку в карман брюк и потрогал пальцами лежавший там предмет. Тут же у него в пояснице началось холодное покалывание и побежало по позвоночнику до самого затылка. Он быстро убрал руку. «Эй, тебе что-нибудь нужно?» Молодой темноволосый парень стоял перед ним. Он сощурился, как будто чтобы лучше видеть. «Что?» «Ну, знаешь, это же рейв. Не хочешь кайфануть?» «А, нет, не надо», — ответил он, наконец понимая, что имел в виду парень. «Возьми лучше сейчас, пока шоу не началось», — сказал парень, мотнув головой в сторону сцены. Его темные волосы взлетели, как в рекламе шампуня. «Нет, правда, мне ничего не надо». «Если передумаешь, я тут недалеко», — парень крутанул пальцем и отошел. Он глотнул Джека Дэниелса с кока-колой и почесал зудящий подбородок. Музыка смолкла, свет и лазеры на танцполе замелькали со все увеличивающейся скоростью. Клубы дыма наполнили зал разноцветным туманом. Толпа прыгала, визжала и аплодировала. Она уже была готова встретить сегодняшнего гостя. Вот когда он мог действовать. Всеобщее внимание обращено к сцене, никто не заметит, как некий человек оставит на стойке маленький пакет. Он поставил стакан, быстро пробрался сквозь сутолку и встал у дальнего правого конца ближайшего бара. Даже бармен на несколько секунд перестал обслуживать клиентов. «Леди и джентльмены, наконец-то пришел момент, которого вы все ждали. Надевайте танцевальные туфли и приготовьтесь оторваться. Клуб «Авангард» с гордостью представляет вам единственное выступление в Лос-Анджелесе лондонской звезды — Бой Джорджа». Толпа стала бесноваться. Разноцветные лазеры переключились на новую мишень, вышедшую на сцену. Он быстро вытащил из кармана небольшой квадратный пакет, наклонился вперед и бросил его. Когда пакет упал на пол, он отошел от стойки, радуясь, что наконец избавился от него. Мужчина был уверен, что никто ничего не заметил. Через 15 минут второй бармен в конце концов наткнулся на пакет. Когда он бежал к другому концу бара, чтобы обслужить одного очень шумного клиента, он почувствовал под ногами что-то неровное. Он наклонился и поднял его. «Эй, Пьетро!» — крикнул бармен. Пьетро обслужил 2 симпатичных девушек и подошел к нему. «Это твое?» Пьетро взял пакет из рук Тодда. «Где ты это нашел?» «На полу, прямо здесь!» «Ты видел, кто его бросил?» «Нет, он, может, здесь уже давно валяется. Я его заметил только потому, что наступил». Пьетро рассмотрел плотно упакованный пакет. Он не знал, что там. Но надпись на пакете не оставляла сомнений в том, кому он предназначался. Ди Кингу. Пьетро поднялся по лестнице в закрытую зону, раздосадованный тем, что ему пришлось работать почтальоном. В зале для особых гостей кишмя кишели второсортные знаменитости. Пьетро маневрировал сквозь шумную толпу к последнему столу справа, столу Дикинга. Джером, который стоял в нескольких шагах от босса, уже заметил длинноволосого бармена. «Что надо?» «Кто-то оставил это в баре», — сказал Пьетро, передавая квадратный пакет бывшему боксеру. «Подожди здесь!» Пьетро смотрел, как мускулистый великан возвращается к столику, склоняется и что-то шепчет шефу, передавая пакет. Через несколько секунд он подал знак бармену подойти ближе. Пьетро знал, что у него нет причин нервничать, но его сердцу стало тесно в груди. «Где ты это взял?» — спросил Дикинг, не вставая. «В баре. Кто-то его там оставил». «Значит, кто-то просто оставил это на стойке и ушел или передал тебе в руки?» «Ни то, ни другое. Кто-то перебросил это через стойку на пол. Его нашел тот, второй бармен. И он не видел, кто это бросил. Сказал, что не видел». «Когда это было? Когда он это нашел?» «Минут 5 назад. Он передал пакет мне, и я сразу же его принес. Но он мог проваляться там какое-то время. Мы были очень заняты в баре, и тот сказал, что заметил его только потому, что он наступил». Дикинг несколько секунд изучал стоявшего перед ним человека. «Ладно». Он отпустил бармена жестом. «Можно я открою, милый? Обожаю открывать подарки», — спросила одна из трех сидевших за столом девушек. «Конечно, держи». Она быстро разорвала пакет, но ее взволнованная улыбка быстро померкла, когда открылось содержимое. «Диск», — сказала она без интереса. «Какого черта?» Дикинг взял коробку у нее из рук, перевернул ее и смотрел еще несколько секунд. «Это DVD», — сказал он разочарованно. «Жалко, я надеялась на бриллианты», — сказала вторая девушка. «Там что-то еще в упаковке», — сказал Джером, заметив маленькую белую записку, застрявшую в отброшенной упаковочной бумаге. Дикинг достал ее и молча прочитал. «Извините». «Что там?» «Может, пойдете потанцуете?» — скомандовал Дикинг своим девушкам. «Приходите минут через 20». Они знали, что это была не просьба. Сногсшибательные красотки молча покинули зону для особых гостей и быстро затерялись в танцующей толпе. «У нас же в лимузине есть проигрыватель, так?» — сказал Дикинг с большим любопытством. «Есть!» — кивнул Джером. «Давай-ка взглянем, что там». «Будет сделано!» Джером тут же взял сотовый телефон из темного костюма. «Уоррен, подгони машину!» «Нет, мы еще не уезжаем! Только нужно кое-что проверить!» Машины были для Дикинга источником наслаждения, и он не делал из этого секрета. Его обширная личная коллекция включила такие модели, как Ford GT, Ferrari 430 Spider, Aston Martin и новейшее дополнение — лимузин Hummer на 12 пассажиров. Через 5 минут они встретили Уоррена у черного хода. «Что-то случилось, босс?» — спросил Уоррен, стоя у открытой двери почти 12-метровой машины. «Нет, все нормально. Надо только кое-что посмотреть». Дикинг и Джером запрыгнули в лимузин и подождали, пока Уоррен закроет за ними дверь. Небольшая панель рядом с главным сиденьем содержала ряд кнопок и регуляторов, которые давали хозяину контроль над всем, разными установками освещения, цвета и звука, конфигурации динамиков, новейшей видеосистемой высокого разрешения, также потайным отделением, где скрывался небольшой оружейный арсенал. Дикинг удобно уселся на главном сиденье и быстро нажал кнопку. Справа выехала передняя панель деревянного шкафчика, открыв тонкий проигрыватель. Он без колебаний вставил диск. Передняя панель, отделявшая водительскую кабину от остальной машины, закрылась, и с потолка вниз съехал колоссальный экран, протянувшийся во всю ширину автомобиля. Все это заняло меньше 10 секунд. Экран заполнило изображение низкого качества, и минуту Джером старался понять, что происходит. В грязной обшарпанной квадратной комнате сидела молодая женщина с завязанными глазами и кляпом во рту, привязанная к металлическому стулу. Ее тело наполовину проглядывало из разорванной одежды. «Что за черт?» — сказал Джером с растерянным видом. «Спокойно, Нига», — ответил Дикинг, нажимая на кнопку быстрой перемотки. Образы безумно танцевали на экране несколько секунд. Потом он отпустил кнопку, и фильм пошел дальше с обычной скоростью. Они оба молча смотрели, как двое мужчин, морально, вербально и физически, надругались над испуганной девушкой. «Это какое-то извращение, босс! Кто-то вас разыгрывает!» — сказал Джером, отворачиваясь от экрана и собираясь выйти из роскошной машины. «Подожди секунду!» Дикинг остановил своего телохранителя, прежде чем тот успел открыть дверь. Что-то было не так. Дикинг это чувствовал. Он снова нажал кнопку быстрой перемотки, пропуская еще несколько минут фильма. Когда фильм продолжился, они увидели еще большее насилие и грубость. «Вот черт! Выключись эту мерзость, босс! Мне от нее тошно!» — попросил Джером. Дикинг поднял руку, показывая Джерому, чтобы он помолчал секунду. Он еще прокрутил фильм, остановившись незадолго до последней сцены. Когда два таинственных персонажа встали во время кульминации фильма, Дикинг понял, что сейчас случится. Джером все еще не понимал, что происходит, но не отводил глаз от экрана. Они оба увидели, как с лица девушки сорвали повязку. «Черт!» — крикнул Джером, дергаясь назад. Камера сфокусировалась на ее лице. «Это Дженни!» Его голос наполовину утверждал очевидное, наполовину спрашивал. Дикинг понял, кто эта девушка, за целую минуту до Джерома. Гнев пронизал каждую пору его тела. В зловещем молчании они оба наблюдали, как нож скользит по ее лицу, словно японский меч по рисовой бумаге. Камера увеличила ее беспомощно умирающие глаза и затем кровь, брызнувшую из смертельной раны на шее. «Что это за хрень, босс?» — не сказал, но взволнованно крикнул Джером. Дикинг молчал, пока диск не докрутился до конца. Когда он заговорил, его голос был холоден, как лед. «А как ты думаешь, что это за хрень? Мы только что увидели, как они мучили и пытали Дженни». «Но этого не может быть! Детективы сказали, что у нее не было ни пулевых, ни ножевых ран, что с нее заживо ободрали кожу, а мы только что видели, как кто-то перерезал ей горло». «Детективы сказали, что ободрали кожу с девушки, портрет которой нам показали. Мы решили, что там была Дженни. Но мы ошиблись». Джером приложил обе руки к лицу. «Козлы вонючие!» «Послушай меня». Дикинг дважды щелкнул пальцами, чтобы привлечь внимание Джерома. «Любезности закончились. Мне нужны эти двое с пленки», — сказал он с такой яростью, что Джером содрогнулся. «Мне нужен этот подонок за камерой. Мне нужен тот, кто владеет этой чертовой дырой, и тот, кто распоряжается всем этим дерьмом. Ты меня ясно слышишь?» «Я вас слышу, босс», — сказал Джером, беря себя в руки. «Никому ни слова. Я не хочу, чтобы эти козлы перепугались и бросились в бега. Использую только проверенных людей. Я хочу, чтобы их доставили ко мне быстро и, по возможности, живыми. Кому бы ни пришлось платить, во что бы мне это ни обошлось». «А как быть с полицией?» — спросил Джером. «Я думаю, надо сказать им, что девушка на фотографии не Дженни». Дикинг секунду обдумывал эту мысль. «Ты прав. Но сначала достань мне этих кинодеятелей, а потом поговорим и с полицией.